Эпизод 8. В половине седьмого Говард и Ширли Моллисон вошли в Пэквардский приходский зал собраний. У Ширли руки были заняты бумагами. У Говарда на груди красовалась положенная по должности регалия – цепь с бело-голубым гербом Пэкварда. Доски пола жалобно скрипели под весом грузного тела Говарда, когда он направлялся к своему месту во главе шеренги из царапанных столов. Говард любил этот зал почти так же сильно, как собственный магазин. По вторникам в этом зале собирались девочки-скауты, а по средам здесь функционировал женский институт. В нем также устраивались благотворительные распродажи, юбилейные торжества, свадьбы и поминки. Здесь годами копились запахи кофейников и поношенной одежды, домашних пирогов и мясных салатов, пыли и человеческих тел, но в первую очередь старого дерева и камня. С потолочных балок на толстых черных шнурах свисали кованые латунные светильники, а путь на кухню проходил через резную дверь красного дерева. Ширли хлопотала вокруг стола, раскладывая бумаги. Она обожала заседания местного совета. Помимо гордости и удовольствия, с которыми она наблюдала, как председательствует Говард, ее не могло не радовать и отсутствие Морин. Как лицо неофициальное, Морин довольствовалась теми крохами, которыми одаривала ее Ширли. Члены совета пребывали по одному и парами. Говард громогласно приветствовал каждого, и голос его эхом отдавался от перекрытий. В совете редко бывал полный кворум из 16 человек. Сегодня ожидались 12. Когда половина мест уже была занята, в своей обычной манере вошел Обри Фолли. Он словно двигался навстречу штормовому ветру, слегка сутулясь, наклонив голову вперед, излучая невольную мощь. «Обри!» — радостно воскликнул Говард, впервые сдвинувшись с места навстречу вновь прибывшему. «Как дела? Как Джулия? Вы получили мое приглашение?» «Простите, я не совсем. На празднование моего 65-летия. Здесь же, в субботу. На следующий день после выборов». «Да, как же, Говард, снаружи ожидает молодая женщина, говорит, из газеты Ярвилл энд Дистрикт. Эллисон, как там дальше?» «Странно», — заметил Говард, «ведь я только что отослал ей свою статью. Знаете ли, мой ответ Фэйрбразеру. Наверное, в связи с этим. Пойду узнаю». Терзаемый смутными предчувствиями, он зашаркал к дверям. У порога на него едва не натолкнулась Парминдер Джаванда. Как всегда хмурая, она даже не поздоровалась, и Говард впервые не стал спрашивать, течет ли жизнь мирно у нашей Парминдер. На тротуаре поджидала молодая светловолосая женщина, невысокая, крепко сбитая, излучавшая неистребимую жизнерадостность, за которой Говард мгновенно распознал решимость, подобную его собственной. Держа в руках блокнот, она запрокинула голову, чтобы разглядеть вензель семейства Суитлов, вырезанный на двустворчатых входных дверях. «Здравствуйте, здравствуйте!» У Говарда слегка перехватило дыхание. «Эллисон, если не ошибаюсь. Говард Моллисон. И вы проделали такой путь, чтобы сообщить мне, что писака я никудышный». Одарив Говарда лучезарной улыбкой, журналистка пожала его протянутую руку. «Вовсе нет, ваша статья нам понравилась», — заверила она. «Просто события принимают такой интересный оборот, что мне захотелось поприсутствовать на заседании. Не возражаете? Насколько я знаю, представителям прессы вход разрешен. Я ознакомилась с правилами». С этими словами она двинулась к дверям. «Да-да, прессе вход разрешен». Говард, идя сзади, галантно придержал для нее дверь. «Если только нам не придется разбирать конфиденциальные вопросы». Журналистка оглянулась. Даже при тусклом свете он видел ее зубы. «Например, анонимные обвинения, которые пришли к вам на форум? От призрака Барри Фэйрбразера?» «Батюшки мои!» — прохрипел Говард, улыбаясь ей в ответ. «Какие ж это новости! Пара сплетен, вывешенных в сети!» «Разве их была только пара? Знакомые рассказали мне, что большую часть этих сообщений с форума удалили». «Нет, нет, ваши знакомые не так поняли», — сказал Говард. «Насколько мне известно, сообщений было всего 2 или 3. Какая-то бессмыслица. Лично я считаю...» Он принялся импровизировать. «Это детские шалости». «Детские?» «Ну, вы понимаете, подросток развлекался». «Какое дело подросткам до членов местного совета?» Улыбка не сходила с ее лица. «Кстати, один из пострадавших, говорят, лишился работы, скорее всего, в результате обвинений, выдвинутых против него на вашем сайте». «Впервые слышу», — покривил душой Говард. Накануне Ширли встретила в больнице Рут, а потом все ему доложила. «У вас повестки дня?» — продолжил Эллисон, когда они входили в ярко освещенный зал. «Стоит вопрос о клинике Белчепл. В своих материалах и вы, мистер Фейербразер, представили сильные аргументы с обеих сторон. На статью мистера Фейербразера пришло множество откликов. Главный редактор был доволен. Если читатели пишут в газету...» «Да, я просматривал», — сказал Говард. «Никто особо не превозносил эту клинику, верно?» Советники, расположившиеся за столом, не сводили с них глаз. Эллисон Дженкинс отвечала невозмутимой улыбкой. «Позвольте предложить вам место». Говард немного запыхался, повозившись со штабелем составленных друг на друга стульев и усадив Эллисон в футах в 12 от стола. «Спасибо». Она подвинула стул футов на 6 вперед. «Леди и джентльмены», — объявил Говард. «Сегодня мы удостоились внимания прессы. Мисс Эллисон Дженкинс из Ярвилл энд Дистрикт». Некоторые члены совета с интересом и радостью встретили появление Эллисон, но большинство насторожилось. Говард тяжело прошествовал к председательскому месту, откуда встретился с вопросительными взглядами Обри и Ширли. «Призрак Барри Фейербразера», — пояснил он вполголоса, с опаской усаживаясь в пластиковое кресло. Позапрошлый раз такое кресло под ним развалилось. «И Белчепл. А вот и Тонни», — выкрикнул он да так, что Обри вздрогнул. «Ходи же, Тонни. Если не возражаете, подождем еще пару минут. Должны прийти Генри и Шейла». За столом переговаривались чуть тише обычного. Эллисон Дженкинс что-то строчила в блокноте. Говард со злостью думал: «Все из-за этого дьявола, из-за Фейербразера». Никому другому не пришло бы в голову позвать на заседание прессу. На долю секунды Говард отождествил Барри с призраком. Два смутьяна, живой и мертвый. Как и Ширли, Парминдер принесла на заседание целую кипу бумаг. Поверх них сейчас лежала повестка дня, которую с притворным вниманием изучала Парминдер, чтобы только ни с кем не разговаривать. Но мысли ее были заняты этой женщиной, усевшейся почти напротив нее. Именно Ярвилл энд Дистрикт поместила заметку о коллапсе Кэтрин Уидон и о претензиях ее родных в адрес врача общей практики. Имя Парминдер не называлось, но, без сомнения, журналистка ее узнала. Вероятно, Эллисон наслышана об анонимном посте насчет самой Парминдер. «Может, успокоишься? Не уподобляйся Колину». Говард уже принимал извинения и спрашивал, будут ли поправки к предыдущему протоколу, но Парминдер так шумела в ушах, что она его почти не слышала. «Если нет возражений, — сказал Говард, — в первую очередь рассмотрим пункты 8 и 9, поскольку советник мистер Фолли располагает информацией по этим вопросам, но должен будет нас покинуть». «В половине девятого», — уточнил Обри, посмотрев на часы. «Да, да. Если возражений нет, никто не возражает. Вам слово, Обри». Обри изложил дело просто и без лишних эмоций. Грядет очередной пересмотр административных границ. В связи с этим определенные круги за пределами Пэкфорда впервые потребовали передачи Филдса под юрисдикцию Ярвилла. Эти круги готовы взять на себя относительно небольшие расходы, которые сейчас несет Пэкфорд, с тем, чтобы присоединить антиправительственно настроенный электорат к Ярвиллу и таким способом обеспечить перевес сил на предстоящих выборах. Тогда как в Пэкфорде эти голоса погоды не сделают. Пэкфорд середины 50-х годов прошлого века стабильно голосует за консерваторов. Границы административного деления несложно будет пересмотреть под видом упрощения и рационализации. Ярвилл и так несет основное бремя расходов на нужды Филдса. В заключение Обри подчеркнул, что полезно было бы сформулировать мнение Пэкфорда для передачи в Ярвиллский областной совет. «Конкретные, четко изложенные тезисы», — говорил он, — «и на этот раз, по моему глубокому убеждению...» «Раньше это не помогало», — высказался под одобрительный ропот один из его прихвостней. «Поймите, Джон, раньше никто не интересовался нашей позицией», — мешался Говард. «Может быть, имеет смысл вначале самим определиться с нашей позицией, а потом уже делать публичное заявление?» — ледяным тоном спросила Парминдер. «Конечно», — вкрадчиво произнес Говард. «Открывайте дискуссию, доктор Джаванда». «Не знаю, все ли прочли статью Барри?» — начала Парминдер. Под взглядами советников она старалась не думать об анонимной клевете и о журналистке, сидящей напротив. «Я считаю, в ней вполне отчетливо изложены доводы за сохранение Филдса в составе Пэкфорда». Парминдер заметила, как Ширли, деловито ведущий протокол, криво улыбнулась своей авторучке. «И главный довод, что нужно заботиться о таких, как Кристал Уидон?» — спросила пожилая дама по имени Бетси, сидевшая в дальнем конце стола. Парминдер ее не переваривала. «Главный довод, что в Филдсе тоже живут люди, они тоже члены общества», — ответила она. «Они считают себя жителями Ярвилла», — заявил другой подпевала. «Так было всегда». «Я прекрасно помню», — продолжала Бетти, «что это Кристал Уидон на загородной экскурсии столкнула одного ребенка в реку». «Ничего подобного», — жестко возразила Парминдер. «Это было на глазах у моей дочери. Двое мальчиков затеяли драку, впрочем, неважно». «А я слышала, что это сделала Кристал Уидон», — повторила Бетти. «Слышали звон, да не знали, где он», — сказала, точнее, выкрикнула Парминдер. Все собравшиеся были поражены. Она и сама себе поразилась. В старых стенах загудело эхо. У Парминдер перехватило горло. Опустив голову, она уставилась в повестку и услышала издалека голос Джона. «Лучше бы Барри говорил за себя, а не за эту девицу. Ему очень много дала школа святого Фомы». «Беда в том, — заметила одна из женщин, — что Барри один, а всяких отморозков толпы». «Они ярвилцы, точка, — заявил мужской голос, — и место им в Ярвиле». «Это неправда». Парминдер специально понизила голос, но все притихли в ожидании ее крика. «Это искажение фактов. Взять хотя бы тех же Уидонов. В статье Барри ясно сказано, предки этой семьи издавна жили в Пэкфорде, но...» «Но перебрались в Ярвилл», — подхватила Бетти. «Здесь не было жилья?» Парминдер с трудом держал себя в рамках. «Ведь вы же сами не допустили застройки городских окраин». «Вы, конечно, извините, но вас здесь не было». Бетти прозовела и демонстративно отвела взгляд от Парминдер. «Вы не знакомы с историей здешних мест?» Тут заговорили все разом. Собравшиеся разделились на маленькие группки, и Парминдер ничего не могла разобрать. У нее застрял ком в горле, ей не хватало духу поднять глаза. «Ставлю вопрос на голосование», — загремел Говард, и вновь воцарилась тишина. «Кто за то, чтобы сообщить областному совету о нашей поддержке переноса границ и вывода Филдса из состава Пэкфорда?» Опустив руки на колени, Парминдер стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони. Вокруг нее зашуршали рукава. «Очень хорошо», — победно возгласил Говард, и его ликование отразилось от сводов зала. «Итак, сейчас мы с Тони и Эллен набросаем проект решения. Пошлем по кругу, чтобы все смогли ознакомиться. И делу конец. Очень хорошо». 2-3 человека зааплодировали. У Парминдер потемнело в глазах. Она несколько раз моргнула. Повестка расплывалась. Молчание оказалось таким долгим, что она, наконец, подняла глаза. Возбужденный успехом, Говард схватился за свой ингалятор, и советники озабоченно следили за его движениями. «А теперь...» — прохрипел побагровевший, но сияющий Говард, откладывая ингалятор. «Если нет никаких добавлений...» Секундная пауза. «Переходим к пункту 9. Белчепл. По этому поводу Обри тоже хочет нам кое-что сообщить». Барри бы этого не допустил. Он бы вступил с ними в спор, сумел бы рассмешить Джона, и тот проголосовал бы с нами. Он должен был говорить за себя, а не за Кристал. Я его подвела. «Благодарю, Говард», — начал Обри, и кровь колоколом застучала у Парминдера в ушах, и она еще глубже вонзила ногти в ладони. «Как вы знаете, нас ждет весьма радикальное сокращение финансирования на уровне округа». «Пока я был жив, она меня любила и выдавала это каждым взглядом». «И Белчепл — одно из учреждений, о котором необходимо поговорить в связи с этим», — продолжал Обри. «Я подумал, что сейчас стоит взять слово мне, ведь здание, как вам известно, принадлежит Пэкфорду». «А срок аренды истекает», — подхватил Говард. «Совершенно верно». «Но это ветхое здание, по-видимому, никого не заинтересовало?» — спросил бухгалтер, а ныне пенсионер, сидевший в дальнем конце стола. «Мне говорили, оно находится в аварийном состоянии». «Ну, нового арендатора найти не проблема», — миролюбиво сказал Говард. «Но это в данный момент несущественно. Сейчас мы должны решить, насколько эффективно...» «Вот уж это в данный момент тем более несущественно», — перебил его Парминдер. «Не в компетенции местного совета судить об эффективности работы клиники. Мы не финансируем работу медиков. Они нам не подчиняются». «Но здание у нас в собственности», — проговорил Говард, все еще улыбаясь, все еще сохраняя вежливость. «А посему вполне естественно, с моей точки зрения, обсудить...» «При рассмотрении фактов, касающихся работы клиники, необходимо соблюдать взвешенный подход», — сказал Парминдер. «Очень прошу меня извинить», — мешала Ширли, моргая глазами в сторону Парминдер. «Но вынуждена просить вас, доктор Джаванда, не перебивать председателя. Ужасно трудно вести протокол, когда люди не дают высказаться другим». «Ох, я и сама перебила», — улыбнулась она. «Виновата». «Видимо, совет хочет и впредь получать доход от этого здания», продолжал Парминдер, не обращая внимания на Ширли. «Насколько мне известно, арендаторы пока что не выстраиваются в очередь. Почему же мы так торопимся расторгнуть договор аренды?» «Наркоманов там не лечат», — заявила Бетси. «А наоборот, еще больше накачивают наркотиками. Я жду не дождусь, когда эту клинику выселят». «Областной совет вынужден принимать очень трудное решение», — сказал Обри Фолли. «Правительство ждет от органов местного самоуправления более миллиарда фунтов экономии. Мы больше не можем оказывать услуги в прежнем объеме. Таковы сегодняшние реалии». Парминдер трясло от того, как члены совета прогибались перед Обри, жадностью ловя каждый звук хорошо поставленного низкого голоса и согласно кивая. Она прекрасно знала, что некоторые из них называют ее Бензадира. «Исследование показывает, что наркомания возрастает во время экономических кризисов», — сказал Парминдер. «Это их личный выбор», — не унималась Бетти. «Никто же не заставляет их употреблять наркотики». Она огляделась, ища поддержки. Ширли ей улыбнулась. «Порой мы вынуждены принимать непростые решения», — вещал Обри. «Значит, вы с Говардом?» — не дала ему договорить Парминдер. «Приняли решение выдавить клинику из здания, чтобы окончательно ее погубить». «Чем поощрять всякий сброд, лучше придумать более достойный способ распределения средств», — мешался бухгалтер. «Лично я урезала бы им все пособия», — заявила Бетти. «Я был приглашен на это заседание с тем, чтобы ввести вас в курс происходящего на уровне округа», — мягко проговорил Обри. «Только и всего, доктор Джаванда». «Прошу вас, Эллен», — обратился Говард к женщине, которая уже давно тянула руку, чтобы получить слово. Ее выступление Парминдер не слышала. Она совершенно забыла о документах, накрытых повесткой дня. Кей Боден корпела над ними не одну неделю. Статистические данные, случаи успешной реабилитации, разъяснение преимуществ метадона перед героином, анализ последствий героиновой зависимости, как материальных, так и социальных. Зал вдруг сделался каким-то жидким, нереальным. Она уже чувствовала, что находится на грани взрыва, равного которому у нее не случалось. Но места для сожаления не было, как не было возможности себя остановить. Оставалось только смотреть на себя со стороны. Поздно. Слишком поздно. «Культура распределения», — говорил Обри Фолли. «Эти люди буквально ни дня в своей жизни не работали». «Давайте признаем», — сказал Говард, — «что проблема решается легко. Прекратите употреблять наркотики». С примирительной улыбкой он повернулся к Парминдер. «У них есть такое понятие «ломка», правильно, доктор Джаванда?» «Так вы считаете, что наркозависимость — это их частное дело, и им надо просто взять и изменить свое поведение?» — спросил Парминдер. «Если коротко, да». «Пока они не обошлись государству еще дороже». «Вот именно». «А знаете ли вы?» — во весь голос произнесла Парминдер на волне беззвучного взрыва. «Во сколько десятков тысяч фунтов обошлись государству вы, Говард Моллисон, вследствие своей полной неспособности прекратить обжорство?» От шеи к щекам Говарда поползло густое винно-красное пятно. «Задумались ли вы о стоимости шунтирования, медикаментов, длительного пребывания в стационаре?» — гремел Парминдер. об услугах врачей, к которым вы обращаетесь со своей астмой, повышенным давлением и мерзкой сыпью, исключительно потому, что не желаете расставаться с лишним весом». Когда Парминдер сорвалась на крик, другие члены совета запротестовали. Ширли вскочила, но Парминдер пошла в разнос. Она по-прежнему кричала, судорожно сгребая бумаги, разлетевшиеся по столу от ее отчаянной жестикуляции. «А как же врачебная тайна!» — взвизгнула Ширли. «Возмутительно! Просто возмутительно!» Из дверей Парминдер сквозь собственное яростное всхлипывание услышала, как Бетти требует ее немедленного исключения из совета. Она почти выбежала из зала, понимая, что вызвала катастрофу, и хотела лишь одного — навеки провалиться в темноту.